21. Юля. Новость о том, что я теперь стажерка, я преподнесла лысому с виноватым видом. Мне казалось, он хотел чего-то другого. Но он страшно обрадовался. «Молодец, девчонка, смотри, какие задатки у тебя». А говорила: «Не могу, не могу. Понравится еще скоро». Это было в полутьме спальни, поэтому он не увидел, как я покраснела. Мне уже понравилось. Или нет? Было непонятно. Максим что-то такое делал внутри меня, отчего остро тянуло низ живота, там тяжелело, словно собирались грозовые облака, а потом, в самый неожиданный момент. Когда я думала только о том, как дышать, когда мощный набухший член Эльдара закупоривает глотку и сосредоточенно смачивала его слюной, эта грозовая туча прорвалась. Вообще без моего участия. Раньше для того, чтобы получить оргазм с Лёшкой, мне приходилось долго настраиваться, сжимать все мышцы изнутри и концентрироваться на ощущениях. Тут все случилось само собой, пока по моему лицу елозили яйца Муратова. Изнутри словно хлынул очищающий майский ливень, наполняя мое тело неожиданно ярким, солнечным удовольствием. Самый лучший оргазм в своей жизни я получила, распластанная на столе между двумя отвратительными циничными бизнесменами, да еще и под взглядом какой-то проститутки. Это было мерзко, гадко, отвратительно, грязно, так унизительно, что я проплакала целый час, отмываясь в ванной. Лысый не пускал никого и не давал вытаскивать меня оттуда. Но время от времени, когда память подкидывала вспышками воспоминания о том, как Муратов говорит, что именно так надо ублажать начальство, и я вдруг чувствую какую-то странную гордость, или как Макс гладит меня по щеке и целует. Забыв, что я только что вылизывала его яйца, а мне приятно, мои бедра сжимались сами собой, и горячая волна пробегала от лобка до губ, растянутых сегодня членом Эльдара. Но приятнее всего было то, что меня зачислили на стажировку. Я не питала никаких иллюзий, понимая, что вся стажировка пройдет с открытым ртом и раздвинутыми ногами, но все-таки она будет мне засчитана. Хоть что-то я получу от этой отвратительной истории. Если останусь жива. Я не могла не думать о том, что меня ждет после того, как я узнаю все, что нужно лысому и его заказчикам. Меня вдруг толкнуло изнутри холодящим ужасом. Ведь у меня будет вся эта информация, которая пригодится не только одной группировке. Наверняка внутренняя кухня Билингвы представляет интерес и для остальных конкурентов. Кто начнет охоту на меня после того, как я буду свободна? И буду ли я свободна, ведь я могу опознать лысого и остальных? Оставят ли они меня в покое, если есть опасность, что я их сдам? А ведь еще есть и Муратов с Чельцовым, которые захотят мне отомстить, если благодаря мне пострадает их бизнес. Недавно я была готова умереть, лишь бы не жить в унижении. А сейчас вдруг так захотелось дышать, улыбаться, построить свою жизнь заново, забыв о том, через что я прошла. Однажды вечером, когда лысый, которого звали Толей, как я выяснила, курил на кухне, одним глазом глядя в телевизор, я тихонько выбралась из спальни. В квартире был только он, да еще трое ребят, которые снова резались в карты в кабинете, уже на интерес. Доктор приходил только к моему возвращению, укол мне навострился делать Костя. Толь. Я куталась в безразмерный халат, который раньше принадлежал Лёшке. Мне казалось, что в нем я не выгляжу соблазнительно и не спровоцирую бандитов на насилие. Можно вопрос? Чай будешь? Он щелкнул кнопкой чайника. Нет. Сигарету? Нет. Ну, я сделал, что мог. Вздохнул он. Валяй свой вопрос. Скажи честно, я останусь в живых после этого всего? Он вообще никак не отреагировал на мои слова. Продолжал затягиваться и выдыхать дым. Чайник шумел все громче. Я внимательно и тревожно следила за выражением на его лице, которое никак не выдавало его мыслей. Ну же! Ну! Что ты мне скажешь? Соврешь?